Глава 21. Небо продолжало плавиться, словно в синюю гладь воды кто-то вылил густую масляную краску бордового цвета. Всполохи света в небе заставляли тени плясать и жуткий танец. Присмотревшись, можно было понять, что тени пляшут словно припадочные, и их рывки никак не связаны с нездешним светом. Горизонт стал сильно ближе, и можно было видеть, как небо, перемешиваясь с чем-то напоминающим слизь, стекает на землю. А на небе набрекают огромные капли. Глядя на все происходящее, Рэй в очередной раз проверял оружие и очень печально вздыхал. «Ричард, не могу сказать, что ты мне особо нравился, но, боюсь, тут всех моих навыков не хватит. Так что программу «Максимум» мы уже провалили, а программу «Минимум» провалим в ближайшие минуты». Голос бывшего лейтенанта был спокоен. «Так все плохо?» Гринривер сделал большой глоток из бутылки, не отрывая взгляд от неба. «Будь тут армейский корпус при поддержке магов, полный выводок мастера-химеролога и стая костяных гончих, я бы все равно прощался. Тут нужен архимаг или аватары божества. Это точно не ты». «Увы». «Был рад знакомству, Ричард Гринривер. Ты мне нравишься. Жаль, не вышло сделать из тебя человека». «Ты мне тоже нравишься, Рэй Салих. И для меня было честью сражаться рядом с таким человеком, как ты, твое благородство». Ричард посмотрел на компаньона, который выпучил глаза и приоткрыл рот от изумления. «Ладно, ладно, ты меня раскусил», — продолжил графёныш другим тоном. «Ты омерзителен, как моровое поветрие. Надеюсь, ты сдохнешь в муках. И вообще, иди нахер. Я умру счастливым, зная, что ты не оставил потомков. Такая мерзость не должна размножаться». «Вот, вот теперь верю», — расхохотался инвалид, защелкивая замок картечницы. «И что нас ждет?» — снова присосался к бутылке молодой аристократ. «Я ебу. В аду я еще не был», — ответил Рэй, наблюдая за небом. «Но мы узнаем об этом прямо сейчас». Огромная фиолетовая капля летела с искаженного неба. Люди, на которых падало непонятное нечто, разбежались в ужасе. И вот светящаяся сфера коснулась земли. Она лопнула с тонким хрустальным звоном, разлезлась невесомыми осколками, и на землю вступила она. Демоница была ослепительно красива. Идеально правильные черты лица, корона острых рогов, высокая грудь и манящее женское естество. Руки, словно затянутые в латные перчатки, которые полностью закрывали предплечья. Ноги венчали изящное копыто. Жутким украшением из пятки выходила костяная шпора. В руках гостья из-за грани сжимала клинок, словно сделанный из стекла. В глазах незнакомки плескалось расплавленное золото. Смех сотни хрустальных колокольчиков разнесся по площади. А перед лицом существа из-за грани появился какой-то символ. «Погонщица, высшая демоница», — поделился наблюдением Салих, впрочем, не поднимая оружие. «Ты знаешь, как ее убить?» поинтересовался Гринривер, с любопытством оглядывая новое действующее лицо. «Если только у тебя с собой нет тонны рунной взрывчатки, а лучше двух». Инвалид почесал в затылке рукояткой пистолета. «И зачем тогда мне знать, что это за ёбань?» раздраженно спросил графёныш. «Ну, вдруг тебе интересно?» «Ах, какая любопытная компания! Сколько вкусной еды, сколько великолепного страха! Хотя мне обещали сжигаемых заживо, но все живы и собрались в одном месте. Так даже лучше». От голоса демоницы вибрировал воздух, и противно ныли зубы. Люди на площади стали падать на землю, прижимая ладони к ушам и беззвучно крича. «Леди, вы ослепительны, а разрешите облобызать ваши ноги?» Ричард отбросил бутылку в сторону, уронил топор и сделал шаг навстречу погонщице. Взгляд, полный жидкого золота, уперся в молодого человека. И тот взмыл вверх, зависнув, как муха в сиропе. Тем временем знак, висящий в воздухе, налился темным светом и устремился вперед, прилипнув к дверям ресторации. На стенах появилась прозрачная пленка. «Так нам не помешают развлекаться ваши друзья. Ах, сколько восхитительных эмоций! Какой накал жизни! Мальчик, милый мальчик, ты хочешь мне подарить что-то?» «О, да, миледи. Позвольте вас коснуться. Это все, чего я желаю перед смертью», — просипел Гринривер, которому пребывание в воздухе причиняло боль. «Ах ты хитрец! Не люблю таких!» — капризно вскрикнуло существо и взмахнуло мечом. Несмотря на то, что до Ричарда было больше 5 метров, взмах меча отсек ему руки в плечевых суставах. Но они не рухнули на землю, а продолжили висеть в воздухе, вращаясь. Кровь, вытекающая из ран, тоже висела в воздухе. Погибающий Гринривер рычал. Челюсть его была сжата с такой силой, что крошились зубы. «Я вижу глазами всех слуг и слышу их ушами. Я знаю про твой веселый атрибут, мальчик, так что обойдемся без него. А вдруг кто-то поранится? Хочешь еще мне что-то сказать?» Игриво поинтересовалась демоница. Рей Салих не стоял на месте. Но в этот раз противник вышел не по плечу. Пули бессильно вязли в воздухе, который стал густым, как кисель. Взрывчатка, заброшенная на незримый купол, просто растаяла, встретившись в полете с разноцветной кляксой, прилетевшей откуда-то сверху. «Я помочусь на твой труп, сука!» — вытолкнул сквозь сжатые зубы бледный аристократ. Глаза его были устремлены в лицо демоницы, и во взгляде плескалось пламя жгучей ненависти. «О, а где же сладкие речи? Где признание в любви? Давай же, малыш, попробуй еще раз. А чтобы думалось легче...» Из приоткрытого рта погонщицы вырвалось небольшое облако, которое окутало ноги молодого человека и, кажется, начало их жарить, оставляя лишь кости, покрытые кровавыми ошметками. «Я клянусь своим небом, ты сдохнешь! Сдохнешь! Сдохнешь!» На губах Ричарда выступила кровавая пена. Погонщица поманила жертву пальцем, и агонизирующий Гринривер приблизился к ней. Шея существа удлинилась, и фиолетовые губы замерли в паре сантиметров от лица молодого человека. Тот силился что-то сказать, но из глотки вырывался только хрип. Демоница глубоко вздохнула, и Ричард начал словно выцветать. Золотые волосы стали пепельно-седыми, черты лица заострились, кровь на губах побурела и осыпалась невесомой пылью. Крохотная золотая искра вырвалась с очередным вздохом из приоткрытого рта и повисла между демоном и уже мертвым телом. Искра скользнула между полных губ. Совершенное лицо исказилось в пароксизме удовольствия. Небрежный взмах руки, расчлененное высохшее тело рухнуло за спиной погонщицы с громким стуком. Рядом бесновался Рей Салих. Татуировки на его теле снова засветились, прорезая кожу. Опустошенные револьверы были отброшены в сторону. Дага в руке билась о невидимую преграду, а на губах пузырилась белая пена. Сладко потянувшись после поглощения души, погонщица оглянулась и с интересом уставилась на бывшего лейтенанта. Слизь цвета потухшего неба начала течь по брусчатке площади, затекая с улиц, где с неба падал измененный дождь. «О, ты тоже любишь хлысты? А давай мы с тобой поиграем, чей длиннее. Обещаю, я буду очень нежной. Душа твоего друга была такой восхитительно вкусной. Столько эмоций, столько искренности, столько жизни». Демоница сделала первый шаг. Прозрачный меч в ее руках удлинился и распался на сегменты. Оружие ожило и стало чем-то напоминать щупальца диковинного зверя. Поле, что защищало погонщицу, пропало. Инвалид ударил своим хлыстом. Погонщица слегка наклонила корпус и ударила в ответ. Ожившей змеей оружие метнулось вперед и перерубило деревяшку, что заменяло Салиху ногу. Потеряв равновесие, он перекатился в сторону, не выпуская оружия. «А ты славный. Хочешь быть моим чемпионом? Я верну тебе ногу и подарю много чего. Все наслаждения, все пороки. Чтобы ты осознал мою силу, прими дар!» Вопль твари из-за грани толкнул бывшего лейтенанта, и тот кубарем покатился по земле. Изо рта демоницы вылетела алая капля и с шипением впилась в обрубок ноги, растворяя ткань одежды и кожу. Рана вспенилась, и из нее начала прорастать пятипалая лапа, покрытая чешуей зеленого цвета. Черные антрацитовые когти судорожно сжимались. Рисунок на теле стал светиться ярче. «Давай, нападай. Я буду отбирать тебя у тебя по кусочкам. А потом мы вместе вкусим твоей плоти, и ты преклонишь передо мной колени». Еще один цилиндрик рунной взрывчатки был вырван из рук лейтенанта и растворился в воздухе. В стороны полетело все огнестрельное оружие. На небе тем временем стала набрекать еще одна чудовищная по размерам капля. «Дерись, тварь! Развлекай свою госпожу! Я приказываю! Я не дозволяла тебе умирать!» Роняя на брусчатку капли крови и пота, Рей Салих поднялся на ноги. Он посмотрел на ликующую демонессу и расхохотался. Весело, тепло. «Думаешь, победила? Думаешь, подчинила? Думаешь, теперь этот город в твоей власти?» «Не ты ли хочешь эту власть?» — начала свою речь погонщица, но не договорила. Она, хрипя, согнулась пополам. Из широко раскрытого рта полилась прозрачная слюна. «Дрянная душонка, да? Не думал, что с Ричардом все настолько плохо, что им будет тошнить высшего демона!» — хохотал Рейн, наблюдая за мучениями повелительницы легионов. В это время иссохшее тело Ричарда зашевелилось. С хрустом на место встали оторванные руки, мертвец поднялся на обглоданные кости и вскинул голову. Два живых глаза на мертвом лице впились взглядом в согнувшуюся демоницу. Тело сделало шаг и еще один. На вытянутой руке возникла черная сфера абсолютного ничто. Тут же возник ветер, ураганным порывом устремился в черную дыру. Иссохшие волосы Гринривера трепетали, закрывая лицо. То, что было когда-то молодым человеком, сделало несколько быстрых шагов и махнуло рукой, стирая из реальности голову и плечи погонщицы. На землю рухнул кусок кости. Черная сфера пропала, ветер стих. Иссохший труп запустил руку в тело демоницы почти по локоть. И с силой рванул, вываливая ее требуху на брусчатку. Бледная ладонь сжимала золотую искру, которая начала впитываться в тело. Наросло мясо на мертвых ногах. Волосы снова обрели золотой цвет, кожа налилась кровью. С хрустом встали на место все сломанные кости. Через минуту над телом высшего демона стоял Ричард Гринривер. Живой, здоровый и злой. Очень, очень злой. Он принялся неистово пинать мертвое тело. «Я тебе, мразь, что обещал, а? Я тебе, шлюха, в чем клялся?» — орал Ричард на труп. После чего резко успокоился. Распустил завязки на частично уцелевших штанах и помочился на тело. «Это был твой атрибут?» — поинтересовался Рэй, разглядывая демоническую лапу на месте деревянной ноги. «Ага, бессмертие. Самый бесполезный атрибут. Боевого применения нет, развития нет. Узкоглазый мудак с чернильницей, и тот сильнее меня». Что-то грохнуло. Печать на двери ресторации пошла рябью, но устояла. «То есть ты тогда на той дуэли с Флотским вообще ничем не рисковал? Даже всади ты себе пулю в черепушку, то мозги бы сами собрались в кучу. Поднялся бы через несколько минут живой и трезвый?» — продолжал допытываться Салих. В его голосе появились глумливые нотки. «Заткнись! Заткнись!» — взвизгнул графёныш. «И те сучки тебя, выходят, укокошили. И ты проблевался легкими в уборной и захлебнулся собственной кровью, как какой-то туберкулезник. Если ты не прекратишь, то это ты захлебнешься собственной кровью. Я, блядь, тебе слово чести даю». «Ладно, ладно, не кипиши. Мы по-прежнему падаем в ад. Будем травить тобой всех встречных демонов? Кстати, что будет, если тебя сожрут?» «Я не планирую это проверять. И вообще, надо что-то делать. Тут становится жарко». Огрызнулся Ричард, оглядываясь. Огромная капля начала тянуться с неба. «Извини, я опахало дом забыл. Придется по старинке, поссать на тряпочку и лицо обтирать». Снова гыгыкнул Рэй, перезаряжая револьвер. Инвалид явно не воспринимал реальность нормально. «Светлые боги! И кто кого тут охраняет? Мистер Салих, кто тут из нас способен охладить что-то? У вас даже оружие специальное для этих целей». Рыкнул на компаньона Ричард, впрочем, без особого энтузиазма. Он рассматривал кончик рога, оставшийся от погонщицы. «Видимо, это местный воздух на меня так влияет. Прошу извинить, завтра я обязательно всем все возмещу. А ты, мерзкая противная слизь, ты так похожа на Ричарда. Я тебя сейчас пырну, прямо оприходую своим ножиком. На!» И глупо хихикающий Рэй всадил дагу в ближайшую лужу слизи. Впрочем, без особого результата. «О, детка, ты такая узенькая. Я ведь твой первый. Хочешь, еще раз ткну? Тебе понравилось?» Ричард отдал душехранителю в ухо. В глазах того на миг прояснилось. И он ткнул оружием в лужу, активируя способность. Миг замер. Текущий небосвод замер. Капля, почти оторвавшаяся от небосвода, тоже замерла. В воздухе моментально возник туман. А потом... Небо пошло трещинами. Капля светящегося нечто с треском отломилась и рухнула на земь, погребая под собой несколько десятков человек. То, что раньше было небом, раскалывалось невесомой скорлупой. и сквозь бреши в демоническом небе стало видно небо настоящее. Простое, черное небо, покрытое россыпью звезд. Очнувшиеся люди подскакивали и начинали метаться в разные стороны, крича и молясь на пяти разных языках. Куча в центре площади зашевелилась, и из нее показалось это. «Кердахар! Палач армии! Старый знакомый! Я вас сейчас представлю, Ричард! Ставлю десяток золотых, вы явно родственники!» — радостно закричал Салих. Протянул графёныш, рассматривая новое действующее нечто. «Сопоставим по мощности с бронетанковой дивизией. Им прорывают эшелонированную оборону. Броня защищает от магии. Для уничтожения рекомендуется использовать артиллерию. Ну, или как мы в прошлый раз. Взяли бронеход, обвязали его живыми свиньями, начинили взрывчаткой под башню». «И как? Помогло?» — уточнил Ричард, пытаясь оценить размеры и на мирового гостя. Получалось плохо. «Не, но бабахнуло знатно. И мы как раз успели удрать». «И что ты предлагаешь делать?» Ричард активировал свою способность. Черная сфера снова начала всасывать воздух. После чего с сомнением посмотрел на демона, который по размеру был почти вдвое выше трехэтажного ресторана. Кердахар напоминал огромного осьминога, покрытого крупной блестящей чешуей. Щупальца толщиной в несколько обхватов были покрыты то ли присосками, то ли ртами. «Как что? Знакомить!» Рэй сунул в рот два пальца и оглушительно свистнул. Из горы щупалец показался глаз и уставился на источник шума. «Эй, Кердахар! Разреши представить, сэр Ричард Гринривер, мой хороший друг и славный малый. Он хочет с тобой подру...» Взметнувшиеся и резко удлинившиеся щупальца размазало молодого аристократа по брусчатке, просто обойдя сбоку руку с черной дырой. Сам инвалид ловко пригнулся. «Какой-то он вялый. Кстати, забыл сказать, зверушка разумная. И он уже в курсе того, как ты трахнул ее мамку», — продолжил объяснять ситуацию Салих, восстанавливающемуся из кровавого месива Ричарду. «Кис-кис-кис, смотри, какой вкусный Ричард. Может, сожрешь его?» Снова метнулось щупальце. На этот раз Гринривер смог увернуться, но снова удар черной сферы только вырвал кусок брусчатки. Тем временем над демоном возник десяток знаков, танцующих в круге. Трещины на небе стали зарастать. «Я сожру твое сердце!» — взревел графёныш перед тем, как получить очередной удар, смешавший молодого аристократа в фарш. В ответ Рэй нанес удар хлыстом, тот увяз в щупальце. Кердахар вздрогнул всем своим телом, замедляясь. «Ага!» Рэй вырвал хлыст, вкусно пахнущий спиртом, и ушел от удара сразу трех щупалец. «Да я...» Не успевшего регенерировать Ричарда, снова расплющило. В какой-то момент графёныш все же умудрился задеть монстра. Покрытая присосками конечности дернулась, снова обратив незадачливого волшебника в кашу, и втянулась обратно в тело Кердахара. А на смену ему пришло другое, покрытое тонкими иглами. В следующий момент Ричард оказался нанизанным на десятки тонких игл, как бабочка на булавку. Молодой человек тонко завизжал, и Рэю пришлось ударом хлыста перебить компаньону позвоночник. В следующий момент способность Ричарда начала гнуть и ломать иглы, а кое-где и перекусывать нарастающей плотью. «Благодарю, это было неприятно!» Приятели отбежали от монстра подальше, и демон тут же потерял к ним интерес, сосредоточившись на своей магии. Небо начало зарастать быстрее. «И что делать?» – растерянно произнес Гринривер. Он понял, что палач армии от них отмахивался, и возьмись он всерьез за драку, они не продержались бы и мгновения. Демон тем временем начал ловить людей и подвешивать их в воздухе, нанизывая на лучи своей рунической вязи. «У меня есть вариант, но он тебе не понравится», — честно признался Рэй. Он зачем-то вгрызся в свое плечо зубами, и по рубашке уже бежала кровь. «И какой же? У вас в сапоге припрятан воз взрывчатки?» «Вот», — продемонстрировал инвалид крохотный пузырек, который вынул из-под кожи. «Что это?» Ричард с интересом уставился на предмет. «Полсотни лет на рудниках. Или бессрочная работа учебным пособием на кафедре химерологии». «Да хоть погребение заживо. Нет времени для загадок». «Точно? А вот я одну все же загадаю. Как поймать?» Рычащий Гринривер активировал атрибут, поднимая ветер. «Зелье силы тролля», — пояснил бывший лейтенант, злобно хихикая. Вытяжка из целой колонии фей. Как ты знаешь, тролли такие сильные, потому что жрут фей. Никто, кроме троллей, их не жрет, потому как маленький народец умеет накладывать жуткие посмертные проклятия. Поймали мы как-то в обозе вражеском одного темного алхимика. Он заготавливал маленький народец. И не только. Не суть. Запрещена эта штука, как зелье молодости на основе вытяжки из младенцев. Правда, говорят, его научились делать из ягнят. «Мистер Салих, не время для лекций. Придите в себя!» Почти в отчаянии проорал Гринривер. Выглядел он плохо. И был гол, грязен и покрыт содержимым собственного желудка. «Ты такой скучный! Я расстроился!» Удар в ухо привел Рея в чувство. Тот затряс башкой, потом с удивлением уставился на пузырек, потом на компаньона. «И ты решил дать это зелье мне, чтобы я смог уничтожить демона?» «Ты кретин. Даже если ты станешь в 10 раз сильнее и быстрее, ты максимум поцарапаешь эту тушу. А при смерти, как я понял, действие любых веществ развеивается». Рэй посмотрел на ноги и стащил сапог, заурядно поставив его на землю. Внутрь он утрамбовал портянку. «Это потому ты сейчас трезв, так что...» Рэй закинул бутылек в рот и раскусил его. Подождал пару ударов сердца и сплюнул на землю осколки. «Зелье выпью я». Салих начал меняться. Затрещала одежда под напором разрастающихся мышц. Брови надвинулись на глаза, кожа посерела, руки удлинились. И без того немаленький Рэй увеличился в 1,5 раза. Нога распухла, разрывая штаны. Изменившийся громила расправил плечи, окончательно разрывая рубаху. Стало видно, что по позвоночнику вырос короткий костяной гребень. «О да! Видишь, жаба переростка, вы стали гораздо питательнее и даже привлекательнее!» — съязвил Ричард, разглядывая душехранителя. Тот взмахнул хлыстом и слегка размазался в воздухе. «И чем же вы планируете убивать того, кто носит гордое имя палач армий? Разумен, устоял перед тонной взрывчатки, регенерирует, владеет магией и способен разрывать реальность». Рэй Салих улыбнулся двойным комплектом зубов. «Тобой», — услышал Ричард, но до конца смысл фразы осознать не успел. Огромная рука, или скорее лапа, сжалась на щиколотке Ричарда, и небо поменялось местами с землей. «Ты, главное, держи атрибут активным, и мы этого пидораса...» На самом деле Ричард много чего хотел ответить, но получилось только глубокомысленное «блядь». Десятка мгновений позже очередной удар сорвал печать, наложенную демоницей. На порушенный порог ресторации вылетели ощетинившиеся оружием волшебники и увидели очень странную картину. Насколько может быть странным хоть что-то в месте, где случился прорыв реальности. Трехметровый монстр, в котором можно было узнать Рея Салиха, огромными прыжками несся в сторону жуткого демона, который творил какую-то противоестественную магию. Тот был размером с городскую ратушу и размахивал полусотней матово-черных щупалец. Монстр Рэй сжимал в одной руке хлыст, который вился вокруг него прозрачным маревом, в другой руке, схваченный за ноги, болтался голый Ричард Гринривер. На вытянутой руке аристократа зияла черная дыра, в которую дул ураганный ветер. Можно было услышать полной ярости и злобы боевой клич. «Сука! Ты уволен!» Что случилось дальше, сложно сказать. Просто все пришло в движение. Взметнулся демон, сразу став вдвое выше. Ему навстречу прыгнул Рэй, замахиваясь своим нанимателем. Тот вопил что-то бессвязное. Гудел разрываемый воздух, визжал демон, на землю падали отрезанные щупальца. Не все шло гладко, и в какой-то момент изменившийся громила размахивал только нижней половинкой Ричарда, в то время как основная часть молодого аристократа угодила в одну из многочисленных пастей. Но за десяток ударов сердца аристократ вырос обратно. В конечном счете, перед ошарашенными студиозами предстала картина. На горе агонизирующей плоти стоял Рэй Салих, весь залитый черной кровью демона и красный Ричарда. Он наносил удары Гринривером, черные сферы которого зияли уже на двух руках. Удары срывали плоть. По площади гулял ураганный ветер, разжигая многочисленные пожары. В толще плоти блеснуло демоническое ядро, пульсирующее всеми цветами радуги. Черная сфера оставила в нем огромную борозду. В небо взмыло облако золотой пыли. Трещины на небе стали расти, раздался хрустальный звон, и сразу произошло очень много разных вещей. Осколки демонического неба падали на землю. Вместе с ними падали многочисленные демонические создания, замершие в процессе воплощения и оттого еще более омерзительные. Из тела мертвой демоницы рванулись сотни светлячков, тут же увеличивающиеся в размерах. Белые огни устремлялись к падающим демонам и вцеплялись в них, окутывая яростным пламенем. Демоны сгорали, не оставляя после себя даже пепла. Те, мимо кого проносились огни, могли бы разглядеть искаженные лица мстящих душ, многие тысячи лет собираемые демоницей. Золотой же туман, что проявился после разрушения ядра палача армий, закружился в смерч, втягивая в себя все осколки плана демонов. Поднялась вьюга, в которой все было залито золотым светом. В какой-то момент сияние стало нестерпимым и потоком устремилось в небеса, оставляя после себя руины Римтауна и ошарашенных жителей. Где-то высоко в темном небе можно было различить стаю призрачных фигур, которых в воздухе держали прекрасные крылья, но все возможные наблюдатели пытались проморгаться. В центре площади стояли двое — голый Ричард Гринривер и сдувающийся Рэй Салих. Инвалид, чью жуткую лапу забрала золотая вьюга, рухнул на землю. Его спутник, увидав такую картину, принялся радостно топтать приятеля ногами, но получил апперкот в пах и тоже лег рядом, скрючившись. Битва за Римтаун завершилась, город был спасен.